Лютик смешался с толпой, потом быстро прошмыгнул боковыми переулками, петляя, словно преследуемый гончими заяц. Добравшись до каретного сарая, укрылся в тени. Переждав добрых полчаса и не заметив ничего подозрительного, забрался по лестнице на чердак, перескочил на крышу дома знакомого пивовара Вольфганга Амадея Козлобородика, цепляясь за обросшие мхом черепицы, добрался до окна нужной мансарды. В комнатке за окном горела масляная лампа. Нетвердо стоя на водосточном желобе, Лютик постучал в свинцовый переплет. Окно не было закрыто и поддалось при легком нажиме. «Геральт! Эй, Геральт!» «Лютик? Погоди, пожалуйста, не входи!» «Что значит «не входи»? Как так «не входи»?» Поэт толкнул окно. «Ты не один, что ли? Может, аккурат трахаешь кого?» Не дождавшись ответа, да и не ожидая его, он перебрался на подоконник, свалив лежащие там яблоки и луковицы. «Геральт!» — засопел он и тут же умолк, а потом чертыхнулся в полголоса, глядя на светло-зеленую одежду медички, валяющуюся на полу. Раскрыл от удивления рот и чертыхнулся снова. Всего он мог ожидать, только не этого. «Шани!» — покрутил он головой. «А чтоб меня!» Попрошу без комментариев. Ведьмак сел на кровати, а Шани подтянула простыню под самый нос. «Ну, входи уж!» — Геральт потянулся за брюками. «Коли влез через окно, значит, дело серьезное. Потому как, если не серьезное, я немедленно выкину тебя через то же окно». Лютик слез с подоконника, сбросив оставшиеся луковицы. Сел, придвинув ногой табурет. Ведьмак поднял с пола одежду свою и Шани. Мина у него была сконфуженная. Одевался он молча. Медичка, прячась у него за спиной, возилась с рубашкой. Поэт нахально рассматривал ее, мысленно подыскивая сравнения и рифмы к форме маленьких грудок и золотистому при свете масляной лампы цвету ее кожи. «Ну, в чем дело, Лютик?» Ведьмак щелкнул застежками высоких ботинок. «Выкладывай». «Собирайся». — сухо ответил поэт. — Надо срочно выехать. — Сколь срочно? — Невероятно срочно. — Шани, — кашлянул Геральт, — Шани сказала мне о шпиках, которые за тобой следили. — Надо понимать, ты не потерял их? — Ничего ты не понимаешь. — Риенс? — Хуже. — В таком случае действительно не понимаю. — Минутку. — Риданцы? — Тритагор? — Дикстра? — Угадал. — Это еще не повод. — Это уже повод, — прервал Лютик. — Их интересует не Риенс, Геральт. Их интересует девочка и Йеннифер. Дикстра желает знать, где они. Он заставит тебя выдать ему это. Теперь понимаешь? — Теперь да. Смываемся вместе. Через окно? — Обязательно. — Шани, справишься? — Не первое окно в моей жизни. Медичка одернула на себе одежду. «Не сомневаюсь», — внимательно глянул на нее поэт, рассчитывая на то, что обнаружит достойный рифм и метафор «румянец». Но просчитался. Веселье в глазах и наглая ухмылка — вот и все, что он увидел. На подоконник беззвучно опустилась большая серая сова. Шанни тихо вскрикнула. Геральт потянулся за мечом. «Не дури, Филиппа», — сказал Лютик. Сова исчезла, а на ее месте возникла неловко присевшая Филиппа Эйльхарт. Чародейка тут же спрыгнула в комнату, разглаживая волосы и одежду. «Добрый вечер», — сказала она холодно. «Представь меня, Лютик». «Геральт из Ривии, Шани с медицинского, а сова, которая так ловко летела следом за мной, вовсе и не сова, а Филиппа Эйльхарт из Совета чародеев, в настоящее время на службе у короля Визимира». Украшение Тритагорского двора. Жаль, у нас только один стул. Вполне достаточно. Чародейка уселась на освобожденный трубадуром табурет, окинула присутствующих томным взглядом, немного подольше остановившись на Шане. Медичка, к удивлению Лютика, вдруг зарделась.